февраль 1952 года. Легкий проблеск узнавания появляется на его лице, когда он меня видит. «Опять вы?» — говорит он. «И вы. Наверное, это судьба. В этом городе случайностей почти не бывает». Он держит стакан, свободной рукой откидывает прядь со лба. Я слышала, что он проводит выходные в Палм-Бич. В пятницу в 2 часа дня пропускает заседание Конгресса и летит на юг, чтобы поиграть в гольф, посетить вечеринки и скоротать время так, как любят такие типы, как Джек Кеннеди. Мы встретились в квартире Джона Уайта в полуподвальном помещении на Дамбартон-авеню. Окна под потолком вровень с тротуаром. Видны отсветы фонарей на темной от дождя мостовой. Стеллажи с книгами во всю стену. В комнате висит сигаретный дым, в бокалах поблескивают кубики льда. На миг он кажется выбитым из колеи. «Вы ведь были в Европе?» — спрашивает он. «Да, была с сестрой, а теперь вернулась. И собирались куда-то переехать, кажется, в Нью-Йорк. Не поехала». «Понятно. Вы не получили работу?» «Получила. Но не приняли предложение». «Не знаете, кто еще будет?» — спрашиваю я. «Билл Уолтон». Я слышала, что он больше не пишет для «The New Republic». «Не пишет с тех пор, как сделался художником». «А вы рисуете, конгрессмен?» Он кивает, кидает смущенный взгляд на меня. «Да, когда нет сил ни на что другое или когда мне скучно». «Да что вы, неужели такое бывает?» «Что бывает?» «Что вы скучаете?» «Сейчас точно нет», — отвечает Джек с улыбкой. «Я слежу за своими руками, они сложены одна на другой и покоятся на сумочке. Палец с кольцом спрятан, прикрыт сверху ладонью». «Откуда вы знаете Джона Уайта?» «Я теперь работаю в Times Herald». «Я слышал». «Вы одна из сотрудниц Фрэнка Уолдропа». «Вам там нравится?» «Профессия репортера, кажется, позволяет каждому открыть для себя целый мир». «Вы ведете колонку?» «Вы ее читали?» «Конечно». По его интонации я понимаю, что это не совсем правда. Глянули по диагонали пару раз. Он смеется. «Уайт был звездой, самым известным корреспондентом, когда моя сестра работала у Уолдропа». «Кэтлин». «Кик». Он отводит глаза, произнося ее имя. На лице мелькает печаль. А потом исчезает. «Вы, наверное, неплохо пишете, раз Уолдроп сделал вас колумнисткой». «Когда я пришла в первый раз, он сидел за массивным столом. Посмотрел на меня поверх очков. Показалось, что сейчас он уволит меня, не дожидаясь начала моей работы. Готов поспорить, что, нанимая вас, он сказал: «Только не надо ко мне заявляться через неделю и сообщать, что вы помолвлены». Так он сказал Кик. На самом деле он ничего такого не говорил. Заметил только: «Запомните, мисс Бувье, ваша работа состоит в том, чтобы все время повторять «большое спасибо» и составлять безупречно вежливое письмо, когда я попрошу послать подальше какого-нибудь ублюдка». «Да, он такой, наш добрый Уолдроп. А что, Джон Уайт все еще ошивается в газете?» «Каждый раз на пути в Госдепартамент он заходит и садится на край моего стола. Из-под коротких рукавов рубашки видны все эти дикие татуировки». «Не дает вам печатать?» Я улыбаюсь. «Раз в неделю мы ходим на обед в хот-шоп, чтобы посплетничать. Обожаю истории, которые он рассказывает. Но о вас, конгрессмен, он не сообщил ничего. Во всяком случае, я ничего не запомнила». Я делаю паузу, и он говорит: «Я и не ждал, что вас заинтересуют какие-то истории обо мне». Надо заметить, что именно Джон Уайт рассказал мне, как Джек Кеннеди описал однажды разбитый во время войны джип. Эта хреновина нахрен охренела. Он что, такой сквернослов? Спросила я. Уайт пожал плечами. На войне никто не стеснялся в выражениях. Джон Уайт также поведал мне о Джеке и датской журналистке. Блондинке, бывшей мисс Дания, носившей прозвище Инга Бинга. Инга Арват снимала квартиру вместе с Кик. Это была сплоченная компания. Кик, Джон Уайт, Джек и Инга. В то время Джек работал на разведку военно-морского флота. Инга влюбилась в него по уши, но она была замужем. Эта женщина когда-то была знакома с Геббельсом и Герингом, и однажды сам Гитлер пригласил ее к себе в закрытую ложу на Олимпийских играх. «Боже мой, как же это все закончилось?» — поинтересовалась я. Согласно рассказу Уайта, фото Инги с Гитлером всплыло в ФБР. Тут вмешался Джо Кеннеди и перевел Джека на тихую административную должность в Южную Каролину. Белокурая красотка была безутешна. Она развелась, отправилась в Голливуд и там вышла замуж за ковбоя-миллионера. А сейчас Джек Кеннеди стоит рядом со мной и говорит: «Думаю, нам надо сохранять интригу». «Какую?» «Будто мы встретились впервые, хотя уже встречались не раз». Он хочет сохранить ощущение новизны. Джон Уайт сидит сбоку от меня. Он забирает у меня стакан с водой и протягивает бокал вина. «Уверен, это не лучшее, что вы пробовали, Джеки, но это лучшее, что у меня есть». Он смотрит на Джека. «Не знаю, на что ты рассчитывал, приятель, но ты упустил свой шанс». Она попала в ловушку бриллиантового кольца. «Это парень из Йеля, да, Джеки? Работает на Уолл-стрит?» «Джонни Хастед». «Вот на кого меня променяли», — вздыхает Уайт. «Что ж, поздравляю», — говорит Кеннеди. «И как долго вы еще будете работать в газете?» «Почему вы об этом спрашиваете?» «Разве вы не собираетесь уйти, раз уж помолвлены?» «Зачем мне уходить?» «Большинство девушек так делают». «Мне нравится журналистика. А собираться выйти замуж не значит забросить всю остальную жизнь. Вы же тоже когда-то были журналистом, да, конгрессмен?» «Да. И это казалось занятным. Но у меня не было того влияния, которого я хотел достичь. В политике я могу добиваться своих целей». «Вы любите историю, верно?» «Да. Сегодняшние новости завтра станут историей. Разве это не доказывает, как действенно слово?» «Посмотри, как хорошо я ее научил», — замечает Уайт. «Эти двое раздражают своей самонадеянностью. Но Кеннеди смотрит на меня в упор с вызовом. В глазах его прыгают электрические искорки. Я тоже смотрю ему прямо в глаза». «Теперь не надо осторожничать. Я могу делать, что захочу. И говорить, что захочу. Быть резкой. Я выхожу замуж за другого». Странно, но такова была первая мысль, которая пришла мне в голову, когда Джонни Хастед преподнес мне кольцо своей матери в ресторане отеля «Карлайл». Все случилось неожиданно, и я точно знала, что не желаю этого. Но вдруг поняла, что если вопрос с замужеством будет улажен, и у меня появится вполне достойный жених, я, наконец, выберусь из ловушки и стану свободной. Однажды, во время вечеринки в Ньюпорте, я флиртовала с каким-то парнем. Он был беспощадно красив и знал это. Я сидела рядом с ним на длинном диване между двух кадок с папоротниками. Он помог мне прикурить сигарету. Я слушала его чванливые речи, охала и ахала. А когда он, наконец, заткнулся, встала, чтобы потушить сигарету, и как бы невзначай провела по его руке тлеющим кончиком. Парень подпрыгнул, пролил напиток на свою белую рубашку, а я сделала вид, что все это ужасная, досадная случайность. Какая-то часть меня желает рассказать эту историю Джеку Кеннеди и посмотреть, как он отреагирует, что скажет, какую гримасу состроит или изобразит эту свою улыбочку. Она мне нравится. Нравится больше, чем хотелось бы. А что вы делаете, когда не придумываете для своей колонки вопросы про Чосера и Мерлин Монро? Спрашивает он. Рисую картинки к моим вопросам. Карикатуры? Комиксы? Да, иногда. И что у вас заготовлено на следующую неделю? Что-то вроде «Полагаете ли вы, что жена должна сделать так, чтобы муж думал, будто он умнее ее?» Ни в коем случае. Не улыбайтесь так, глядя на меня. Вот что мне хочется сказать. «Не хотите ли присесть?» — предлагает он. Кожаные диваны, пятна от стаканов, прожженные сигаретами дырки, одна из них довольно большая, на подлокотнике, заклеена тканевой заплатой. Холостяцкая обстановка. Я ставлю свой бокал на низкий кофейный столик, пододвигаю пепельницу и кладу на ее край сигарету. «Я действительно люблю историю», — говорит Кеннеди. «И всегда любил. В основном британскую». «Не американскую?» «Мне нравится читать о гражданской войне». Он снова улыбается. «И изучать федералиста». Я смеюсь. «О, это прекрасно! А почему?» В нем отстаивалась Конституция, когда страна стояла на пороге катастрофы. «Правда, сейчас, если оглянуться назад, кажется, что история не могла сложиться по-другому». Он внимательно смотрит на меня. «Да, это так. А чем вы еще увлекаетесь?» «Верховой ездой». «Лошади?» У меня аллергия на них. Серьезно? А если бы ее не было, вы бы меня пригласили покататься? Вам нравится океан? Очень люблю океан. И люблю танцевать. А у меня спина болит. А вы пригласили бы меня потанцевать, если бы не спина? Он улыбается. Старые футбольные травмы безжалостны. Думаю, война тоже добавила. Я слышала драматичную историю, как японский эсминец протаранил ваш корабль. Но вы спасли своих людей, хотя и пережили кораблекрушение. Об этом писали потом в «The New Yorker». Джон Херси был весьма великодушен. Джек немного смущен. Интересно, почему? Так когда знаменательное событие? Какое событие? Ваша свадьба. Вроде планировали в июне. Совсем скоро. Я бросаю на него взгляд. В голосе Джека задорные нотки. Когда Джонни Хастед сделал предложение, я почти было отказала. Объяснила, что не собираюсь бросать работу. Что люблю ее. Я беру интервью, общаюсь со случайными людьми на улице. Подхожу к незнакомцам и спрашиваю, можно ли их сфотографировать. Задаю вопросы, связанные с тем, что звучит в новостях. Выясняю, что они думают о политике, искусстве, семье и воспитании детей. Фрагменты этих опросов я вплетаю в текст своей колонки, которая называется «Вопросы девушки с камерой». Это живое и интересное занятие, и я не желаю с ним расставаться. Джек Кеннеди смотрит на меня, будто ждет, что я скажу еще что-то. Ожидание висит в воздухе. Этот взгляд меня озадачивает. Не хочу говорить о своей помолвке, о Джонни, о том вечере, когда он сделал предложение в Карлайле, подарив мне то самое огромное кольцо. Конечно, он уверил, что я могу продолжать работу. Во всяком случае, пока у нас не появятся дети. Не желаю говорить о том вечере, когда на Мэдисон-авеню шел снег. Ветер гонял крупные снежинки. А Джонни крепко держал меня под руку, будто направлял мое движение настраивая на определенную намеченную им колею, устанавливая на положенное мне место. Джонни — хороший человек, принадлежит нужным партиям, прекрасно танцует, хочет сделать меня счастливой. Каждый раз напоминаю себе, что делаю правильный выбор, непростой выбор, который означает одновременно и стабильность, и свободу. «Он добрый и надежный и хороший, как Хьюди для мамы», — говорила я Ли. Джонни, к тому же, намного симпатичнее, чем Хьюди. Можно было бы посмеяться над этим вместе с Джеком Кеннеди. Мне кажется, он будет смеяться, и мне хочется заставить его смеяться. Но сейчас лицо его стало серьезным, как будто он собирается спросить о чем-то важном. Молчание затягивается. В нем есть недосказанность. Входят Джон Уайт, Билл Уолтон и сестра Джона Пэтси. Мое лицо заливается краской, как будто нас застали за чем-то предосудительным. Хотя, конечно, ничего не было. Но я отстраняюсь от Кеннеди и отодвигаюсь на другой конец дивана. Билл Уолтон усаживается между нами. «Как ты?» «Старина Билли?» — спрашивает Кеннеди. «Они друзья. Мне нравится Уолтон. Очень нравится. Я познакомилась с ним как-то за ужином. Мы выяснили, что у нас есть общий знакомый. Гор Видл, пасынок Хьюди, в его предыдущем браке. Мы часто шутим о том, как много в нашей семье приемных детей и приемных родителей. Как-то сказала я Уолтону. Билл родом со Среднего Запада. Он журналист и художник. Поразительно умный, добрый, с широким открытым лицом. Он вызывает доверие, хотя я мало его знаю. Несколько недель назад на другой вечеринке мы договорились, что как-нибудь пройдемся с ним по барам в Провинстауне. «Скажи, Билл», — продолжает Джек, «правда ли, что у Хемингуэя выходит новая книга?» Гор рассказывал мне истории про Билла Уолтона и Хемингуэя, как они познакомились во время войны через фотографа Роберта Капу. Билл работал военным корреспондентом «Тайм» и прыгал с парашютом, готовясь к высадке в Нормандии. Хемингуэй последовал его примеру. Оба участвовали в битве в Хюрткинском лесу в 1944 году. Хемингуэй спас жизнь Уолтону, вытолкнув его из грузовика, в котором оба ехали, за несколько мгновений до того, как машину атаковали с воздуха. После освобождения Франции они вместе выпивали за победу в баре «Риц» в Париже. Уолтон наблюдал за крушением брака Хемингуэя вплоть до той самой ночи, когда знаменитый писатель явился в гостиничный номер к супруге голой, пьяный, с ведром на голове и колотил в дверь шваброй. Жизнь этих людей казалась такой масштабной, эпичной, написанной крупными мазками и яркими красками на огромном холсте. Мой отец отчасти тоже жил столь же широко и безрассудно. Разговор перешел на конфликт в Индокитае. Я упустила нить беседы и просто наблюдаю за Джеком Кеннеди. Он в основном слушает. У него забавная манера задавать вопросы, но почти никогда не высказывать своего мнения. Его беспокойные пальцы тронут то воротник, то карманы, то волосы. Это почти как нервный тик. Тема меняется. И теперь говорят о чем-то попроще. Билл Уолтон шутит, что на время Великого Поста оставит работу в The New Republic и будет изучать абстрактный экспрессионизм, так как это самый подходящий язык для общения с послевоенным миром. От него исходит какая-то особенная беспечность, отстраненное сияние. Так я опишу Джека Кеннеди впоследствии в разговоре с Ли. Он задает вопросы, из всех выуживает истории и мнения, пока воздух не сгустится и не разогреется, а сам сидит, вытянув ноги с некоторой детской неуклюжестью, которая кажется наигранной, но, возможно, таковой и не является. Он одинок, как одинока я. Эта мысль меня пугает. «Что вы планируете делать в Сенате?» — спрашивает Джека сестра Джона Уайта. «Для начала надо туда избраться». «Он победит», — говорит Уайт. «Люди хотят огня, новых идей, в которые можно верить». «Говорят, мир погибнет в огне», — отвечает Кеннеди. Вокруг вежливо смеются. Одни говорят, мир погубит огонь. Другие считают, что лед. Произношу я. «Это из Роберта Фроста». Он смотрит на меня и снова улыбается. «Хорошее стихотворение. Правда, Джеки?» Перед тем, как произнести мое имя, он делает небольшую паузу. По моему телу пробегает дрожь, и воздух в комнате становится еще плотнее. Позже, в тот же вечер, когда я ищу в сумке спички, ко мне подходит Джон Уайт с зажигалкой. «Вы необыкновенная», — говорит он, защелкивая крышку зажигалки. «Но эту игру с Джеком Кеннеди не в силах выиграть даже вы». «Я не участвую ни в каких играх». «Ах, Джеки, хорошо бы, если так». Я выдыхаю и бросаю взгляд на диван, где все еще сидят Пэтси и Билл Уолтон и беседуют с Джеком. Он кивает, слушает, но не отводит глаз от меня. Когда видит, что и я смотрю на него, улыбается. Такой же взгляд у него был, когда я только вошла в этот дом, как будто мы заговорщики и тайно затеваем что-то замечательное. Около полуночи я снова качу по Чейн-Бридж, возвращаясь к матери. Медленно въезжаю по ведущей к дому дорожке. Гравий скрипит под колесами, особняк выплывает из-за деревьев. Я прохожу в кухню, делаю себе яичницу-болтунью, съедаю ее, стоя у разделочного столика, и заливаю сковородку водой, чтобы она отмокла. Усталости я не ощущаю, но поднимаюсь на второй этаж в свою спальню. На лестничном пролете я почти спотыкаюсь о сноп лунного света. Он заливает безмолвную землю, поля и холмы. Бледные лучи проникают через окно, скользят по потолку и переходят на пол, как будто ночь разобрала все сущее на части, расчленила и разбросала по углам. «Мне очень хочется поболтать», — говорю я, когда Джон Уайт появляется у моего рабочего стола в редакции. «Но давайте в другой раз. Я опаздываю». «Да ладно», — возражает он. «Давайте посмотрим, какие вопросы вы сегодня предложите людям на улице». «Блокнот уже в сумке», — пытаюсь протестовать я. Но он берет со стола черновик и читает вслух первые несколько строк. «Считаете ли вы себя нормальным? Когда вы впервые поняли, что женщины не слабый пол? Жена — это роскошь или необходимость?» Затем он продолжает про себя, а ближе к концу улыбается. «Влияет ли внешность кандидата на ваши предпочтения на выборах?» Читает он медленно. И последнее, но не менее значимое. Ирландский писатель Шон О'Фаулейн утверждает, что ирландцы не искусны в любви. Вы согласны с этим утверждением? Он кладет листок на стол. «Я заметил перемены», — констатирует Джон. Я молча смотрю на него. Уайт качает головой. «Ему не нравится быть одному, Джеки. Он окружает себя друзьями и родственниками, но при этом не может находиться рядом с одним и тем же человеком более нескольких часов. На женщин он смотрит как охотник на добычу, однако иногда уважает девушек определенного типа. В этом и его сила, и его слабость. Он придет ко мне снова в следующий четверг. Мне надо идти. Я должна быть у Капитолия в 11. «Вы свободны в четверг?» «Нет». «Его недооценивают, но это не должно сбить вас с толку. Я вам как-то говорил, если он чего-то хочет, то будет отчаянно добиваться своего. Я указываю на среднюю пуговицу его твидового пиджака. Она болтается на одной нитке. Джон, оторвите ее, а то потеряете. Бросаю карандаши в ящик стола, закрываю его, потом снова открываю и достаю два. «Он вам нравится», — говорит Уайт. «Я помолвлена, Джон. Хорошая партия, но слишком скучная для такой девушки, как вы». «Нехорошо так говорить». «Вам нравится Джек Кеннеди?» «Я ценю его пытливый, вечно ищущий ум». «Похожий на ваш». «Мы совсем не похожи, Джон. Если бы мне надо было изобразить такой тип мужчины, я бы нарисовала маленькое тело и огромную голову. Мне пора идти». «Так что насчет четверга?» «Я очень занята в четверг». «Джеки Бувье, вы лжете». «On est pas qui mal le pense», отвечаю я. «Что это значит?» «Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает». «Я чуть не ухожу без фотоаппарата». Улыбаюсь Джону Уайту, возвращаюсь к столу и укладываю камеру в сумку. Выходя из здания, слышу вслед свист и улюлюканье. Это два парня с четвертого этажа. Один рыжий, а у второго мальчишеское безусое лицо. Поднимаясь по лестнице, они перегибаются через перила и наблюдают за мной. Я не иду к Джону Уайту в четверг. Джонни Хастед приезжает из Нью-Йорка ненадолго. Короткая командировка в Вашингтон. Мы ужинаем вместе, а на следующее утро я везу его в аэропорт. Льет ливень. Дворники смахивают все краски мира то вправо, то влево. По дороге я говорю, что надо бы перенести свадьбу. Он спрашивает, что я имею в виду под «перенести». Мы доезжаем. Не заглушив мотора, я выхожу из машины попрощаться с ним. Он поднимает воротник плаща, чтобы защититься от дождя, надевает шляпу. «Мне жаль, Джонни», — говорю я, сняв кольцо его матери и положив ему в карман. «Мне очень, очень жаль». «Он был недостаточно хорош для тебя», — заявляет мама, когда я рассказываю ей об этом. «Или недостаточно богат для тебя». «Просто ему многого не доставало». Она глядит на меня поверх кромки чайной чашки. Замысловатый изгиб фарфорового ободка закрывает часть ее лица. «Надеюсь, все это не из-за того парня, не пропускающего ни одной юбки. Не правда ли?» «У нас хранится один снимок. Кто-то сфотографировал моих родителей, когда они еще были женаты. Блэк Джек прислонился к забору. В легком летнем костюме он чертовски хорош. Он держит за руку женщину, сидящую прямо за ним на заборе. А мама сидит рядом и с каменным лицом смотрит куда-то в сторону. Она одета строго, в костюм для верховой езды. Она делает вид, что ничего не знает, хотя на самом деле знает все. В мире больших денег и власти, Джеки, сексом занимаются примерно так же, как играют в теннис», — сказал однажды мой сводный брат Гор. «Мы обсуждали, как публично наши родные и приемные родители совершали некрасивые поступки. В какой-то момент я осознала, что Гор пытается продемонстрировать мне остроумные способы осмыслить эту боль и справиться с ней». «Может, ты и прав», — ответила я. «Но мне кажется, всем будет лучше, если не каждый пас этого матча будет детально описан на страницах The New York Times».